Наверное, во всем виновата кастрюля. По всей видимости, согласился с ним мистер Крубер. На вашем месте, мистер Браун, я погасил бы газ, а то эта штуковина загорится и натворит новых бед. Лучше уж больше не давать ей воли. Он замялся. Да и потом, если вы ничего не имеете против, я бы вам немножко помог, продолжал он, стараясь не обидеть медвежонка. Две руки хорошо, а четыре лучше. Особенно, если у тебя не две руки, а две лапы, вздохнул Паддингтон, глядя на мистера Крубера с благодарностью. Мистер Крубер потянул носом. «А пахнет, надо сказать, очень вкусно. Если мы быстренько сделаем новые клёцки, тушёное мясо как раз поспеет». Передавая Паддингтону жир и муку, мистер Крубер объяснил, что клёцки всегда увеличиваются в размере, когда тушатся, поэтому даже для самой большой клёцки нужен совсем маленький кусочек теста. «Теперь понятно, почему она у вас вышла такой огромной, мистер Браун», — проговорил он, запихивая Паддингтонову клёцку в мусорное ведро. «Вы туда всыпали почти целый пакет муки». «Два пакета», — печально уточнил Паддингтон. «Прямо не знаю, что теперь скажет миссис Бёрд. А мы ей купим новую муку», — нашел выход мистер Крубер, с трудом выволакивая ведро в сад. «Тогда она, может быть, и не заметит». «Странное дело», — проговорил мистер Браун, глядя в окно спальни. «В саду только что мелькнуло что-то большое и белое, вон там, за клумбой с настурциями». «Не говори глупостей, Генри», — не поверила миссис Браун. «Тебе показалось». «Вовсе не показалось». Мистер Браун протер очки и поглядел еще раз. «Там действительно было что-то белое, огромное и ужасное. Вон и мистер Карри заметил, стоит и таращится через забор. Паддингтон, ты случайно не знаешь, что это такое?» «Большое и белое?» Сделанным равнодушием переспросил Паддингтон, подходя к окну. «Снеговик, наверное». «В разгар лета», — усомнился мистер Браун. «Да хватит тебе глазеть в окно, Генри», — укоризненно сказала миссис Браун. «Подойди-ка лучше сюда и выбери, что будешь есть на обед. Паддингтон написал такое красивое меню». Мистер Браун взял у жены большой лист бумаги. Чем дальше он читал, тем больше оживлялся. Вот что там было. «Меню. Суп, рыба, омлет, ветчина, мясо тушеное с клёцками, картошка, капусты брюссельская и обыкновенная, горошек, соус, мармелад, сироп, кофе». «Как замечательно!» — воскликнул мистер Браун, дочитав до конца. «И как здорово придумано прикрепить на полях кусочки овощей для наглядности. Я никогда такого раньше не видел». «На самом деле это случайно получилось», — признался Паддингтон. «У меня, наверное, были не совсем чистые лапы». «А-а-а!» — мистер Браун задумчиво погладил усы. «Ну что ж, мне, пожалуй, суп и рыбу. К сожалению, они уже кончились, поспешно сказал Паддингтон, вспомнив, как однажды они ходили обедать в ресторан и пришли к самому концу дня. «Кончились!» — удивился мистер Браун. «Но как же так? Ведь никто еще ничего не заказывал!» Миссис Браун потянула его за рукав. «Мне кажется, Генри, мы должны заказать мясо с клёцками», — шепнула она. «Видишь, они подчеркнуты». «Что, Мэри?» Мистер Браун иногда очень долго соображал, что к чему. «Паддингтон, кажется, я передумал. Пожалуй, мне больше хочется тушеного мяса». «Вот и хорошо», — сказал Паддингтон. «Оно уже стоит на подносе прямо за дверью». «Ого!» — удивился мистер Браун, когда медвежонок, пыхтя, втащил в комнату одну за другой две тарелки с целыми горами еды. «Вот уж чего не ждал, того не ждал!» «Паддингтон, неужели ты сам все это приготовил?» — изумилась миссис Браун. «Ну, почти все», — честно сознался Паддингтон. «У меня с клёцками вышла небольшая неприятность, поэтому мистер Крубер помог мне сделать их заново». «А тебе самому-то хватит?» — с тревогой спросила миссис Браун. «Еще бы!» — откликнулся Паддингтон, пытаясь не думать о том, что творится в кухне. «Там хватит на целую неделю». «Ну, тебя нельзя не поздравить с успехом», — произнес мистер Браун. «Получилось очень вкусно. Далеко не каждый медведь сумел бы приготовить такой обед. Хоть королеву приглашай к столу». Паддингтон так и сиял. Теперь, когда его усилия оценили по достоинству, его не страшила даже предстоящая уборка. «А знаешь, Генри, — проговорила миссис Браун, когда Паддингтон убежал вниз, чтобы рассказать обо всем мистеру Круберу, — как все-таки хорошо, что в доме есть Мишутка, который всегда выручит в трудную минуту». Мистер Браун откинулся назад и посмотрел на полную до краев тарелку. «В одном доктор МакЭндрю, безусловно, прав», — сказал он. «Пока Паддингтон в доме за главного, мы не умрем с голоду».